внук Гиллеля. Он к тому же избранный владыка Израиля. На свободе, вызволенный из тюрьмы тех, сошедших с ума в Иерусалиме, он сможет поднять Израиль к новому будущему. Мы не угрожаем Риму. Наше царство — царство Гиллеля. Тит покачал головой. Я знаю, чему учит Гиллель, и знаю, к чему призывает Шаммай. Однако, в конце концов, Шаммай всегда побеждает. Разве не так? У Шаммая в руке меч, и при всех существующих богах меч — самое убедительное доказательство. Я слышал о секте, проповедующей что-то подобное вашим гиллелитам. У них есть пророк по имени Джошуа. Они тоже отвергают меч, но я не вижу у них никакой позитивной предрасположенности, кроме смерти. Потому что меч определяет истину. «Нет», — воскликнула Беренис. «Моя дорогая», — обратился к ней Тит, подходя ближе, — «попроси что-нибудь, что я могу выполнить. В этом городе половина принадлежала сторонникам Гиллеля и половина сторонникам Шаммаи. Где сегодня люди Гиллеля? Погибли или сидят там, где твой муж? И вот ты просишь меня позволить Баргиоре и десятку тысяч сикариев выйти из ворот на свободу. Как мне это сделать и не обмануть моего отца? Рим, солдат моей армии! Сколько еще зелотов остается в городе? Сдадутся ли они, если сикарии уйдут? Я думаю, нет. И мне все равно придется брать город штурмом. Пока я буду этим заниматься, Баргиора со своей армией пойдет в Галилею. Уверяю тебя, если он когда-нибудь ворвется в Тиберий, они перебьют всех мужчин, женщин и детей города. Они воюют не с Римом, Беренис. Именно поэтому просят свободного выхода из города. Они воюют с Гиллелем. Открой глаза и ответь, прав ли я. Беренис посмотрел на него и подумала, как хорошо быть римлянином и знать такие простые и убедительные ответы на вопросы о том, что хорошо и что плохо. Для себя же она поняла, что потерпела неудачу. Вся ее жизнь не сложилась, и вера рухнула. Она любила мужчину, но и здесь потерпела поражение. На следующий день люди Баргиоры дождались, пока солнце встанет над Иудейскими холмами, и только тогда перебросили труп Симеона через городскую стену. Тит выслал сотню легионеров, чтобы они принесли тело несчастного Беренис, однако под градом стрелы камней им так и не удалось этого сделать. Никто из римлян не пострадал, так как они прикрылись своими тяжелыми деревянными щитами, да и особого героизма для выполнения задания проявлять отнюдь не стремились и сразу же откатились назад. Глядя на них, Беренис достаточно трезво оценила их действия. Зачем им погибать ради тела какого-то еврея? Она стояла в воротах римской стены, наблюдая за происходящим. Рядом с ней был Тит. Беренис предупредила его: «Я иду за своим мужем». «Нет, я запрещаю тебе», — начал Тит. Беренис холодно взглянула на него, и Тит замолчал. Она прошла мимо тяжело дышащих легионеров, проделавших бегом путь до Иерусалимской стены и обратно. Римляне отводили от нее глаза, чтобы не встретиться взглядами, но Беренис было все равно, стесняются они своего малодушия или нет. В данный момент они для нее были людьми из другого мира, эти маленькие темные люди с крепким запахом пропотевшей кожи, экипировки и местным итальянским говором. Единственной реальностью для нее стало изувеченное тело у подножия стены города, куда она сейчас и направлялась, не удостаивая даже взглядом людей, толпившихся наверху. Крики и свист, вызванные неудачной попыткой римлян, стихли. Над нейтральной полосой между двумя стенами повисло почти физически ощутимое безмолвие. Беренис была опустошена. Пустота охватила все ее существо, сжало сердце. Это чувство было сильнее всех других, сильнее свалившегося на нее горя. Она встала на колени над Симеоном, который лежал ничком, и перевернула его тело. После голодного заключения оно казалось невесомым, но смерть добавила ему свой страшный вес. Состояние трупа было ужасным. Повсюду порезы, синяки, конечности переломаны, череп разбит. И все же Беренис увидела в мертвом муже признаки того, что любила. И сразу же воспоминания нахлынули на нее. Ее первая встреча с ним, когда он срывал жалюзи в ее комнате, их странная взаимная вежливость, его путешествие к больным, его доброта по отношению к ним, как он однажды сказал Беренис, больной, как ребенок, такой же беспомощный, беззащитный, с больными я чувствую себя отцом, кем был предназначен быть в этой жизни. Поэтому, как мне кажется, мне удается как-то мириться с тем, что у меня нет своих детей. Воспоминания охватывали ее, грозя взорвать, разметать на клочки, ввергнуть сознание в хаос и темноту. Но она сказала себе холодно и рассудительно: «Нет, Бернис, ты слишком снисходительна к себе, эти воспоминания — непозволительная роскошь. Слишком много предстоит сделать, прежде всего доставить Симеона домой, изводить себя рыданиями и воплями. Буду потом». «Домой» означало в Галилею. Она так решила. Она попыталась поднять тело, но не смогла. Беренис выпрямилась, взглянула вверх на гребень стены и крикнула: «Эй, там, на стене! Есть среди вас евреи? Здесь тело вашего владыки. Я собираюсь отвезти его домой, в Галилею, даже если мне придется тащить его на собственном горбу. Есть среди вас храбрые?